Последние укрепы в поле. На момент штурма двух последних укрепов перед входом в город подразделение так разрослось, что я физически уже не мог запомнить не только рядовых штурмовиков и бойцов второй и третьей линии обороны и эвакуации, но и позывные командиров групп. У меня были мои замы, командиры направлений и были те, с кем я делил одну комнату. Бас, Горбунок и Пегас. То, что я перестал запоминать позывные бойцов, не было цинизмом. Это был естественный ответ психики на частую и быструю смену состава подразделения. Мою общую усталость от хронического недосыпа и многозадачность, с которой приходилось сталкиваться на передовой. Как в любом бизнесе, в этой работе были важны четкие постановки задач и контроль их выполнения. Конечно, к тем, кто был в первом составе моего отделения, кого я привел сюда 3 месяца назад, я испытывал особенные чувства. Особенно я переживал за Абакана, которому сейчас достался непростой участок обороны. «Абакан констеблю, как погода?» Обильные непрекращающиеся осадки с утра до вечера по всему острову уже 4 дня, с тех пор, как мы отбили последний накат, доложил мне он. Газовую заправку практически разобрали. Мы оставляем там 2 человека на фишке и перемещаемся на остров. Не забывайте их менять. Береги себя, Ром. Приходи вечером на Аид, поговорим про дальнейшие планы. Мы перенесли наш подвал и штаб на 700 метров ближе к передку. Бас и Древний нашли новое помещение в подвале 3-этажного здания, недалеко от школы в Опытном, в которой располагались разведчики. А Контекст с подручными сделал там ремонт. Приехали пацаны-связисты и установили 2 балалайки, большие станции связи для работы с артиллерией и командирами групп, разместив антенны на крыше. Предыдущее место стало известно украинцам, и туда стало прилетать все чаще. Эта трешка была с 2 сторон удачно прикрыта другими домами. Но и тут по ней регулярно работал украинский танк. До административной границы города в этой стороне оставался 1 километр. Невидимая черта, которая отделяла поселок Опытное от города Бахмута, проходила по Малому Троицкому переулку, но это была территория РВ. Нам предстояло заходить по полям, а для этого нужен был последний рывок. Я вызвал вечером Рому и Эльфа, которые сходу начали рамсить друг с другом. Между ними была конкуренция, которая была вполне понятна и объяснима. Абакан был из зэков, а Эльф – профессиональный военный из спецназа. Но ему приходилось слушать приказы недавнего заключенного, и его самолюбие и профессиональная гордость были ущемлены. Я послушал их взаимные претензии в течение 5 минут, и они оба стали раздражать меня своим маханием друг перед другом своими членами. «Короче, поднимитесь на этаж выше и поделитесь. Набейте друг другу рыло, и мы сможем сесть и планировать работу дальше. Вы оба меня затрахали». «Ну чё ты, констебль?» – стал оправдываться Рома. «Мы же по приколу». «Командир, да всё нормально», – стал успокаивать меня Эльф. «Одному 40, а второму 50, а вы как дети в песочнице. Я что, должен тут с вами семейные расстановки по Хеллингеру делать? Или закрывать ваши подростковые гештальты? Вы решите уже, у кого длиннее, и мы будем работать». «Да мы готовы, честно, командир». «Окей. Тогда план такой. Я показал им съемки, которые сделал Пегас, и мы обратили внимание, что здесь не было окопов и блиндажей. По всей видимости, именно здания, расположенные на территории автобазы, являлись укреплениями. У нас были опасения, что в лесополосе с западной окраины базы были немцы. Точного подтверждения этому не было, и поэтому я на всякий случай об этом тревожился. Мы обсудили с ними, кто войдет в 2 штурмовые группы, которые будут заходить на базу, и кто их поведет. Программой минимум для этих 2 групп было зайти с запада и востока, и, воспользовавшись проломами в бетонном заборе, быстро заскочить туда и закрепиться в двух крайних зданиях. База представляла собой территорию 200 на 300 метров с четырьмя небольшими промышленными одноэтажными строениями по углам и одним огромным капитальным амбаром в центре. На ее территории находилось множество разбитой техники и промышленного мусора. Визуально мы не наблюдали противника, но я был уверен, что он там есть. Промежуточная задача – зайти туда, закрепиться вот в этих двух крайних зданиях и постепенно выдавить противника со всей территории базы. «План понятен», – ответил эльф, которому предстояло командовать одной из групп. «Что за бойцы у тебя, эльф?» «Как обычно, боевые бомжи». В отличие от чисто одетых по европейским стандартам украинских военных, наши солдаты выглядели как кроты-землекопы. Они были в засаленных, покрытых слоем грязи и земли бушлатах, которые хорошо маскировали их в этих условиях. Иногда, когда я смотрел на наши позиции в съемках «Пегаса», я не мог их отличить от кучи мусора или бугорка земли, пока они не начинали шевелиться. Поехать и выкупаться в бане каждый из них мог раз в две недели. Но как только он попадал на позиции, он тут же покрывался коркой маскировочной грязи, которая сбивала с толку противника. Когда враги видели перед собой не какого-то спешала в нарядном бронике и модной каске, они воспринимали их как недоумков и орков. В окопах твой внешний вид не решает ничего. Наши разбойники были мотивированы заскочить в окоп и хлопнуть лохов в их нарядной экипировке, чтобы забрать у них все хорошее. Как мои друзья из казанских группировок, мы были похожи на гопников из неблагополучных районов, которые в 90-е ездили раздевать мажоров в Москву. Недаром Мел Гибсон взял для своего фильма «Апокалипсис» цитату из 11-томной истории цивилизации историка и философа Уильяма Дюранта. «Великую цивилизацию нельзя завоевать извне, пока она не разрушит себя изнутри». Чем изнеженнее становится общество в государстве, и чем больше оно погрязает в поиске легкой жизни и удовольствий, тем быстрее оно деградирует и становится жертвой внешних врагов. Если мы внимательно посмотрим на историю разных цивилизаций, обращая внимание на их периоды взлета и падения, то сможем увидеть многочисленные подтверждения этого наблюдения. Самый яркий и широко описанный пример – Римская империя. Пока Рим был объединен единством интересов и ценностей, он был успешен и непобедим. Но когда внутри самого Рима начинается имущественное, правовое, ценностное расслоение, когда он погрязает в роскоши и личные интересы отдельных граждан и групп, становится важнее интересов Рима, он фактически начинает пожирать сам себя. Последнее время его существования он уже не развивался, и все усилия его достойных мужей сводились не к приумножению славы и благополучия, а к междоусобной борьбе за власть, деньги и должности. И без вторжения варваров Аттилы Рим был обречен. Варвары нанесли ему удар милосердия, оборвавший агонию. СВО стало в некотором роде тем, что немного встряхнуло наше общество и помогло сбросить с него налипшую в мирные годы шелуху. У каждого человека есть два типа механизмов, которые заставляют нас что-то менять в своей жизни. Стимуляция болью и мотивация от светящейся впереди награды. Мы были и стимулированы, и мотивированы удовлетворением базовых потребностей. Самая главная стимуляция – это свобода, которую получали бывшие заключенные. Те, кто выбрал прийти в Вагнер из мест заключения, понимали, что свобода стоит дорого. Они, как игроки, поставили на кон свою жизнь, чтобы отвоевать, выжить и получить возможность начать новую жизнь. Правила игры были просты, как в сериале «Игра в кальмара». Выживает самый умный, фартовый и приспособленный. В конечном итоге главный приз получат те, кто сможет выполнить эти задачи, А чтобы выжить, тебе необходимо, как гладиатору, победить на арене врага. Ничего, как говорится, личного. Просто работа. Второе, что двигало бойцами, это нежелание оказаться трусом и ударить в грязь лицом перед товарищами. Желание защищать свою родину и себя и свои семьи от нависшей угрозы НАТО в лице Украины. И третье. Это те бонусы, которые нас ждали в чужих окопах, и красивые мечты о том, что будет после того, как вернешься домой. Ребята с позиции на острове должны были прикрывать наступление групп с запада, а группу, которая шла с востока, прикрывали с наших позиций в Опытном. Бойцы на позициях с приборами ночного видения распределили сектора обстрела и заняли свои позиции. У пацанов уже был боевой опыт, и им не нужно было дополнительно разжевывать, что и как нужно делать. Мы нарисовали точный план, распределили роли, и они пошли, чтобы делать красиво. «Все будет в ажуре, начальник», – уверял меня перед началом штурма старый зэк с позывным «Лукошек», отсидевший полжизни за убийство. Главное – зайти тихо, чтобы лишнего сопротивления не было. «Когда сопротивляются, я наоборот, только злее становлюсь», — скривив рот в улыбке, прошипел он. «Где вас маньяков понабрали?» — подумал я и мысленно перекрестился. «Выдвигаемся на рассвете. Как обычно, без шума», — еще раз напомнил я.